При подобной травме может помочь операция на открытом мозге», — сказал Лушен. «Операция на открытом мозге — это слишком опасно». Девушка, поставив перед ним миску с рисом, села на свое место. «У нас есть только несколько простых блюд, простите», — тихо сказала она. «Этого достаточно», — улыбнулся в ответ Лушен. Поднеся миску ко рту, он начал поглощать еду. Красивая леди, тем временем, отложив в сторону палочки, пристально уставилась на Лушена. Девушка, прервав свою легкомысленную болтовню, последовала ее примеру, согнув при этом шею под очень странным углом. Наконец, ученый, медленно подняв голову, тоже посмотрел на продолжавшего жевать Лушена. Лица всех троих были неестественно бледными. В комнате повисла звенящая тишина. «Падай, падай, падай». Легкие улыбки появились на их лицах. Они смотрели на Лушена, словно на кусок вкусного мяса. «Падай, почему он не? Есть еще что-нибудь поесть?» — внезапно спросил Лушен, к этому времени прикончивший пятую чашу. Схватив миску из-под риса, он по столу толкнул ее к даме. «Хаэм». В этот момент глаза дамы широко распахнулись. «Ша-ша-ша-ша». Выпустив из пальцев острые, похожие на шипы черные когти, она внезапно атаковала Лушена. Бах! Огромная сила врезалась в прекрасную даму, откинув ее назад. Бум! Она с грохотом врезалась в стену. Прежде чем она сумела понять, что происходит, неизвестная сила, подняв ее в воздух, подтянула к по-прежнему сидящему за столом Лушену. «Вы умеете готовить фрикадельки из львиной головы?» — склонив голову на бок, пристально всмотрелся в нее парень. «Уверен, что умеете. Не забудьте добавить перец». Лушен сунул миску из-под риса в руки растерявшейся дамы. «И не забудьте приготовить побольше риса», — добавил он. «Этого было недостаточно, чтоб наполнить мой желудок». «Ты». Прекрасная дама вытянула руки с когтями, пытаясь зацепить Лушена. Свист. Огромная сила врезалась ей в грудь. Ядовитое пламя, подобного которому она никогда не встречала, потекло в ее тело. Дама, истошно закричав, закашлялась черной кровью. «Иди, не забудь добавить перец», — Лушен выставил ее на улицу. Затем, повернувшись к столу, продолжил есть. Ученые и девушка смотрели на него, не зная, убирать черные когти с пальцев или нет. «Мы аномалии. Ты хочешь заставить нас готовить?» — закричала девушка, все еще не веря в происходящее. «И что с того, что вы аномалии? Аномалии не могут готовить?» Лушен начал терять терпение. «Идите, займитесь делом. Впервые за долгое путешествие у меня выпала возможность нормально поесть. Поторопись». Девушка с мужчиной переглянулись. Девушка попыталась сопротивляться, но от одного взгляда Лушена ее кожа начала гореть, и ей стало невыносимо больше. Крича и катаясь по полу, она внезапно поняла, что иногда смерть бывает лучшим вариантом. Лушен прекрасно контролировал свои способности, позволяя ей испытывать боль, но не нанося тяжелых травм. На самом деле, это не могло оставить даже шрамов, не говоря уж о смерти. Таким образом, под ужасающим давлением Лушена, три аномалии были вынуждены послушно готовить ему еду и обустраивать ночлег. Как следует подкрепившись, Лушен удовлетворенно вздохнул. Единственным недостатком пищи было большое количество яда в ней, что немного портило вкус. Иначе он чувствовал бы себя совсем счастливым. Наутро, приняв горячую ванну и переодевшись, он заставил трех призраков приготовить для него достаточно сухого зерна, после чего снова отправился в путь. Три аномалии со слезами на глазах смотрели на свой опустевший амбар. Все, что они получили, это один серебряный таэль. Только сейчас они поняли, что этот человек с самого начала знал, кто они такие, просто он их совсем не боялся и не беспокоился, что они причинят ему вред. Великая империя Инь, граница, гора спящей луны. Солнце с высоких вершин медленно сползало на равнину, золоча бегущую по ней реку. На землю шаг за шагом опускались сумерки. В густом лесу, среди тумана, несколько ученых мужей с прикрепленными к поясу мечами вели по уходящих вверх ступенькам двух девушек. Один из мужчин пытался слагать стихи, глядя на красивый горный пейзаж. «Брат мучень на самом деле талантлив. Когда дело доходит до поэзии, нам, обычным мирянам, рядом с ним нечего делать», — улыбнулся тощий мужчина. «А чем ты?» «Мне просто повезло придумать несколько рифмованных строк», — смиренно ответил средних лет ученый. Все начали осыпать мученя похвалами. Поднявшись по каменным ступенькам, группа вскоре исчезла в лесу, сбоку от каменных ступеней. Время от времени на пути попадались поляны со столами и стульями, на которых люди могли спокойно отдохнуть. На одной из таких полян, За столом сидел молодой человек в обтягивающей торс черной одежде. Руки молодого мужчины покоились на столе. Длинные черные волосы, завязанные в высокий хвост, стелились по спине. Его сложно было назвать красивым, скорее привлекательным. Вокруг мужчины клубилась густая темная аура. Глаза были спокойными и глубокими, похожими на бездонное море. В отличие от большинства людей Великая Инь, кожа мужчины была бледной. Конечно же, это был Лушен, одним махом пересекший горы. Расстояние между Великой Инь и Великой Сун было огромным. Даже без остановок, Лушену потребовалось 5 суток, чтобы добраться до границы Великой Инь. Еще полмесяца он потратил на изучение языка, проведя это время среди живущих на границе охотников. Только после этого он отправился на гору Спящей Луны. Он хотел ощутить этот регион до того, как прибудет остальная группа. Гора Спящей Луны, по словам охотников, это популярное место для молитв. Сюда приходят люди с соседних городов, чтобы помолиться и зажечь ладан. Возможно, я встречу здесь кого-нибудь, кто сможет рассказать мне об этом месте. На этой горе не имело значения, обычный ты человек или член благородной семьи. Здесь все были равны. Сюда приходили сильные люди, носители всевозможных секретных искусств и боевых техник. Божественное и демоническое оружие обладало невероятной силой, но многие люди также ей обладали. Здесь божественное и демоническое оружие имело одно общее название – смертоносное оружие. Охотники слышали о смертоносном оружии только из легенд и не знали никаких деталей. Все, что они знали, в Великой Инь правили не благородные семьи, а секты и фракции. Иными словами, теневой мир. Теневой мир, прямо как в романах, что я читал на земле, Лушен рассеянно провел пальцами по поверхности каменного стола. Пока он размышлял, по ступенькам к храму на вершине горы поднялась еще одна группа людей. Группа была довольно необычной, девушки, окруженные вооруженными мечами охранниками. Сидя здесь, Лушен видел немало таких групп. В большинстве своем это были уважаемые в городе люди. Некоторые из них были богатыми купцами или правительственными чиновниками. Конечно, большинство были людьми небольшого достатка. Эти люди, не имеющие возможности позволить себе охрану, мечтали о комфорте и высоком уровне жизни. Все они проходили мимо Лушена. Его целью, в каком-то смысле, тоже было повышение уровня. Взгляд Лушена переместился на эту группу людей. Он сразу заметил, что все они носят на талии один и тот же символ. Это была странная подвеска, по форме похожая на извивающегося червя. Нижний конец черной подвески был заострен. Лушен не мог прочитать, что написано на подвеске. Он выучил у охотников только базовый разговорный язык, из-за чего все еще не мог слиться с толпой. Великая Инь была намного могущественнее Великой Сун. До этого Лушен видел несколько ее описаний в старых книгах. Если в Великой Сун самыми сильными были эксперты уровня повелителей демонов или, по-другому, королей силы, то в Великой Инь определенно были люди более могущественные. Глава 312. Великая Инь. Часть 2. Глава 312. Великая Инь. Часть 2. Чтобы иметь прочную основу в Великой Инь после переселения семьи и двух его сил, секты Дьявольского Хачила и Школы Багряного Солнца, нужно было добиться признания местных авторитетов. Не только это, но и дать им соблазнительный кусок пирога. Ему нужно было убедиться, что когда они покажут свои клыки, местные жители против них не ополчатся. Поэтому, расчистив путь, Лушен не стал возвращаться к каравану, направившись сразу в Великую Инь. Нужно было заложить основу до прибытия основной группы, найти в этих землях место для своих людей и себя. От охотников он узнал о самой могущественной секте этого региона, секте Весеннего Солнца. Многие богатые и влиятельные семьи из этих земель мечтали отправить в нее своих детей. В пределах ближайших стали вступление в секту Весеннего Солнца обеспечивало людям лучшее будущее. Поэтому, когда Лушен увидел людей со странными знаками на поясе, он сразу же подумал о секте Весеннего Солнца. Встав, лениво потянулся. Затем начал стремительно подниматься по каменным ступеням в гору. Примерно через час ходьбы Лушен добрался до стоящего на вершине горы большого храма, древнего и простого. Над входом в храм была прибита широкая доска с 3 аккуратными иероглифами, значения которых Лушен не понимал. Лушен быстро нашел взглядом заинтересовавшую его группу. Стоя справа от дверей храма, они разговаривали с молодым буддийским монахом. Солнце, тем временем, почти скрылось за горизонтом, погрузив мир в темноту. Лушен, спрятавшись в тени деревьев, наблюдал за тихо беседующими людьми. Вскоре храм распахнул свои двери. Срамы здесь были странными, открывающимися только ночью. Люди заходили по очереди, жертвуя деньги в количестве, указанном молодым буддистом. Вскоре настала очередь группы, на которую обратил внимание Лушен. «Благодетельница Вэнь, давно тебя не видел». Монах почтительно поприветствовал главу этой группы. Улыбнувшись, женщина тихо сказала, «Слишком увязла в проблемах секты. Пришла, как только смогла». Группа людей вошла в храм. Спустя минут 10 они вышли. Что самое удивительное, их провожал главный жрец. Лушен прищурился, услышав разговор, завязавшийся между присутствующими. Секта весеннего солнца очень строго относится к посещениям храмов. Если бы не брат-наставник Му, желающий получить благословенную бронзовую монету, мы не стали бы ехать в такую даль, тихо пробурчала девушка. ТССС, потише, вдруг кто-то услышит. Возглавляющая группу женщина вздохнула. У брата-наставника были на то свои причины. Главный жрец обладает силой. Мне он кажется искренним человеком. Даже если его благословение не сработает, оно будет искренним. Сестра Цинсу, ты слишком доверчива. Тебя легко обмануть, вмешалась в разговор еще одна девушка. Главный жрец стоял рядом, но он не рассердился, услышав, как девушка назвала его бесполезным. Лишь кротко улыбнулся. Хорошо. «Пас так, мы уйдем», женщина с фамилией Вэнь повела остальных по каменным ступеням вниз. Внезапно тишину нарушил резкий свист. Перед женщиной в землю врезался десяток серебристо-серых стальных игл. Ко счастью, женщина вовремя успела отпрыгнуть назад. Резко развернувшись, она что-то швырнула в темноту. Свист. Пространство осветилось серебристо-белым светом. Навстречу ей медленно вышел раздраженный мужчина. Он держал в руке короткий черный меч, блокирующий серебристо-белый свет серебристо-голубым. «Вэнь Цинсу, прошел год с нашей последней встречи. Знаешь, как я жил все это время?» Под черной курткой мужчины виднелись множественные слои белой повязки. «Ученый дьявольской руки, ты все же решил появиться, после всего, что совершил». Холодно посмотрела на него Вэнь Цинсу. «Брат Вэнь Жо, иди сюда». Прежде, чем она закончила говорить, из толпы вышел высокий седой мужчина. «На этот раз я заставлю тебя остаться, ученый дьявольской руки!» — выкрикнул мужчина, бросаясь в атаку. Троица начала хаотично сражаться. Лушен с интересом наблюдал за боем, не собираясь вмешиваться. Эти трое используют энергию, подобную внутренней ци. Они идеально ее контролируют, так что это, скорее всего, какое-то полное секретное искусство. Пока он думал, один из троицы начал сражаться всерьез. Вэнь Цинсу взмахнула рукой, и во все стороны разлетелось большое количество серебристо-белого песка. Но ученый дьявольской руки в ответ на это только рассмеялся. Вокруг него вспыхнул голубой барьер, блокировавший весь песок. Бросившись вперед, он с силой ударил Цинсу в живот. Его тело двигалось невероятно быстро, превратившись в размытую тень. Соратник Цинсу ударил в спину ученого дьявольской руки, но особого вреда не причинил. Победитель уже определен. Наблюдая за ними, Лушен понял, как сражались в Великой Империи Инь. Их боевые искусства не похожи ни на боевые искусства, ни на секретные. Они не используют никакой другой энергии, кроме внутренней ци, заключил Лушен. Пока он наблюдал за кашляющей кровью Вэнь Цинсу, ему в голову пришла одна идея. Усмехнувшись, он растворился в тени. После победы ученый дьявольской руки, рассмеявшись, исчез в лесу. То, что никто из присутствующих не мог его догнать, не означало, что этого не мог сделать Лушен. Силовое поле, созданное им из кровавой сети, понесло его в погоню за ученым дьявольской руки. Он ощущал его не своими чувствами, а через мощную внутреннюю ци, циркулирующую в теле другого человека. После множества рывков и поворотов, он, наконец, догнал мужчину, который, утомившись, решил сделать привал. Лушен ясно видел, хотя ученый дьявольской руки выглядел довольно могущественным, он едва ли достиг области змей. Но у него была хорошая техника, он мог использовать силу своего противника, чтобы ранить врага. Этот человек был очень талантлив. Лушен прищурился. Если люди Великой Сун использовали черную мембрану, как грубую силу, ученый дьявольской руки разорвал свою черную мембрану и снова ее соединил, создавая большую силу и лучшую защиту. Так что, несмотря на то, что он достиг всего лишь первого уровня области змей, он мог нанести тот же урон, что и человек третьего уровня. «Привет», Лушен развел руки, показывая, что в них ничего нет. Вышел из своего укрытия. «Я не причиню тебе вреда, не волнуйся. Мы можем поговорить, Он попытался улыбнуться. Ученый дьявольской руки до этого, скрестив ноги, сидел на земле. Услышав голос позади себя, мужчина подпрыгнул. Задыхаясь и успокаивая грозящее выскочить из груди сердце, он, обернувшись, посмотрел на Лушина. «Кто ты?» Он не смог почувствовать приближение этого человека даже несмотря на свои невероятно обостренные чувства. Это его испугало. «Просто обычный человек, мало знающий об этом месте. Ты можешь мне кое-что объяснить?» Лушен, сделав несколько шагов, встал перед ученым дьявольской руки. «Обычный человек», ученый дьявольской руки чувствовал, что ему лгут, но поскольку парень ничего не делал, он тоже не спешил его атаковать. «Что ты хотел узнать?» Он чувствовал пугающую ауру, исходящую от этого человека. Она была настолько тяжелой, что ему было трудно дышать. Лушен, выдержав небольшую паузу, начал расспрашивать его о Великой Инь. Вначале ученый думал, что Лушен его испытывает, поэтому честно отвечал на все вопросы. Вторая причина его откровенности заключалась в том, что этот парень был слишком силен. Только спустя некоторое время он понял, что Лушен всерьез задает свои вопросы. Он поспешно отвечал на каждый вопрос, иногда даже объясняя детали. «Господин, я могу уйти?» – осторожно спросил ученый дьявольской руки, когда Лушен перестал задавать ему вопросы. Конечно, Лушен не собирался его убивать. От ученого дьявольской руки он узнал, что секта Весеннего Солнца в этом регионе была самой могущественной организацией. В некоторых ветвях были даже люди стихийного уровня. Что такое стихийный уровень? Люди здесь делились на обычных людей, сильных экспертов и тех, кто был настолько могущественен, что о них в империи знали все. Если сравнивать, стихийный уровень Великой Инь был тем же, что область Змеи Великой Сун. Выслушав ученого, Лушен пришел к выводам, что секта Весеннего Солнца была ответвлением гораздо большей секты, раскинувшейся по всей стране. В Великой Инь все секты крепко держались за свои земли. Существовало три больших секты, ветви которых покрывали всю территорию этого государства. Отпустив ученого дьявольской руки, Лушен разложил по полочкам полученную информацию. Если они хотели полностью слиться с Великой Инь, им нужно было обратить внимание на эти три секты. Ученый дьявольской руки хорошо знал подноготную секты Весеннего Солнца, поскольку был тем, кого она разыскивала в качестве опасного преступника. Сюда он пришел с единственной целью – саботировать фестиваль Восходящего Солнца, с помощью которого секта набирала новых учеников. Однако он случайно столкнулся с Вэнь Цинсу, одной из первых учениц секты. Он храбро ее атаковал, желая уничтожить, но не смог. Потом он столкнулся с Лушином. «Я до сих пор не знаю ни местных обычаев, ни практикуемых здесь боевых искусств. Может, стоит сначала проникнуть в секту и осмотреться?» Лушен хотел начать изучать здесь все систематизировано, особенно боевые искусства. Фестиваль Восходящего Солнца – это шанс. Правила фестиваля довольно просты. Возраст не старше 30, талант и решимость. Физическому телу Лушина было всего лишь 23 года. Идеально. Мне только 23. Думая о своем возрасте, Лушен чувствовал себя немного сюрреалистично. 23, но если добавить годы его предыдущей жизни, ему было далеко за 50. У него не было духа, какой должен был быть у 23-летнего парня. Хорошо, поскольку секта Весеннего Солнца, самая большая секта этой страны, я присоединюсь к ней и изучу изнутри. Приблизившись к ученому дьявольской рука и почувствовав его силу, Лушен понял, что энергия здесь была не той, что использовали люди Великой Сун. Это был другой тип внутренней ци, более чистый и сильный. Он больше не мог развивать свои боевые искусства, поэтому эта ситуация была для него идеальной, чтобы преодолеть возникшую на пути преграду. Лушен был человеком действия. Покинув гору Спящей Луны, Лушен, следуя указаниям жителей одной из расположенных у ее подножия деревень, быстро нашел место, где вскоре должен был проходить фестиваль Восходящего Солнца, озеро Саньга. Следуя главной тропой, Лушен увидел множество молодых людей, также спешащих к озеру. Даже ночная поездка не могла остудить страсть, горящую в сердцах этих юношей и девушек. Временами на пути встречались запряженные валами повозки, полные шумных подростков. От ученого дьявольской руки Лушен узнал, что это было обычное для Великой Инь явление. Все поклонялись боевым искусствам. Даже фермеры и старики знали какой-нибудь вид боевых искусств, из-за чего неподготовленный молодой человек иной раз не мог победить пожилого. Одним словом, Три большие секты Великой Инь были необычными организациями, а священными местами обучения. Глава 313. Догадка. Часть 1. Глава 313. Догадка. Часть 1. Азипа Цаньга. Окруженное горами маленькое озеро отражало глянцевой поверхностью яркие лучи солнца. Во дворе, расположенного рядом с озером дома полукругом, стояло несколько столов и стульев. За столами сидела группа вооруженных мечами людей, регистрирующих всех, кто к ним подходил. Регистрационная очередь была чрезвычайно длинной. Она заполонила даже болотистую местность рядом с озером. Некоторые из стоящих в очереди людей были среднего возраста, они пришли сюда с детьми. Другие были богато одетыми одиночками. Были и отпрыски богатых семей, прибывшие с большой охраной. Все стояли в очереди, желая зарегистрироваться. «Эй, брат Лу, мы снова встретились». Стоящий в конце одной из очередей хорошо одетый молодой мужчина, окруженный охранниками, поприветствовал одетого в черное человека. Человек в черном, равнодушно на него посмотрев, ничего не ответил. «Брат Лу, когда ты приехал, я хорошо знаком с этим регионом. Ты должен был попросить меня показать тебе окрестности. Брат Чень и остальные прибыли вчера, но тебя я не видел». Молодой человек выглядел лет на 17-18, отличный возраст для женитьбы. Он больше не был подростком. Его фамилия была У, а имя Цуаньшен. У него еще не было вежливого имени, его он получит от наставника после того, как преуспеет в учебе или профессии. Или он мог выбрать себе имя самостоятельно после свершения чего-то великого. К слову сказать, у большинства людей не было вежливого имени, только обычное. Брата Лу, к которому он обращался, звали Лушином. Лушен прошел весь путь до озера Саньга, который был не таким уж и долгим, пешком, не желая привлекать к себе ничьего внимания. По пути он встретил У Цуаньшина, который пригласил его присоединиться к его группе. Решив, что среди толпы будет легче спрятаться, Лушен согласился. В группе было около 10 человек, но лишь немногие среди них владели боевыми искусствами. Остальные были обычными людьми, знающими несколько оборонительных движений и носящих мечи только для вида. Однако все они притворялись опытными бойцами, обманывая этого молодого господина. Спустя некоторое время У Цуаньшен начал называть их всех братьями. Он был импульсивен, предан и щедр, дав одному из братьев 10 серебряных монет, когда узнал, что тот попал в беду. Именно его доброта привлекла группу этих фальшивок. Они начали сближаться с У Цуаньшином, используя его в качестве денежного мешка и заставляя за все платить. Лушен за всем этим наблюдал со стороны, не вмешиваясь. Он не знал, глуп ли У Цуаньшен, но тот всегда улыбался, даже когда понимал, что его явно разводит. И в следующий раз он поступал точно так же, словно ему было все равно. «Брат Лу, ты тоже хочешь зарегистрироваться в секте весеннего солнца?» — тихим голосом спросил У Цуаньшен. «Это мой третий раз, но меня так и не приняли. После еще двух превышу возрастные ограничения и больше не смогу участвовать». Лушен его проигнорировал. Очередь, немного продвинувшись вперед, снова остановилась. «Чувствую, что и на этот раз результат будет тем же», — продолжил У Цуаньшен. «Отец уже предупредил меня, чтобы я поскорее возвращался и занимался семейным бизнесом. Разве это не замечательно? Ты не предназначен для боевых искусств», — безразлично ответил Лушен. Брат Лу может говорить». У Цуаньшен был шокирован. Протянув руку, Лушен ущипнул У Цуаньшеня за щеку, крепко сжав пальцы. «Ай!» — раздался возмущенный вскрик. Вопреки ожиданиям, телохранители, повернув голову, лишь рассмеялись. Отпустив У Цуаньшена, Лушен отвернулся, перестав обращать на него внимание. «Брат Лу, ты слишком сильный», — потирая щеку, простонал У Цзюаньшен. «Кстати, ты пойдешь на банкет цветка весеннего солнца? Брат Чень и остальные идут, так что ты должен». «Ты совсем тупой», — раздраженно посмотрел на него Лушен. «Они просто тебя используют ради денег». Он знал, что собой представляют брат Чень и остальные. Они притворялись хорошими, но на деле, если б дыханием можно было убивать, одним их вдохом можно было бы убить человека. Их реальная сила была далека от утверждаемой. «Не может быть». Махнув рукой, У Цуаньшен рассмеялся. «Я верю брату Ченю и остальным. Да и вообще, разве это имеет значение, притворяются они или нет? Мой отец говорил, что в жизни человека бывают взлеты и падения. Каждый иногда падает на самое дно. Пока брат Чень и остальные помнят меня с хорошей стороны, это не станет проблемой». Он был довольно откровенным. Лушен еще раз посмотрел на этого парня. Теперь он понял. Дело не в том, что У Цуаньшэн не понимал, что люди его используют, он просто любил заводить друзей. Фраза «все мы, братья», как нельзя лучше ему подходила. Ему нравилась такая жизнь и не волновала небольшая сумма, на которую его обманули. Богатый, но глупый. Придя к таким выводам, Лушен снова начал его игнорировать. Очередь дюйм за дюймом двигалась вперед. У Цуаньшэн, стоящий через несколько человек после Лушена, то и дело махал своим знакомым. Каждого звал братом или сестрой. У него было очень много знакомых. Время тянулось медленно. Длинная, извилистая очередь, наконец, перевалила за половину. У Цзаньшэн донесся из толпы свирепый мужской голос. К очереди подошли трое мускулистых мужчин, одетых в серое, с бронзовыми палицами в руках. «В прошлый раз ты был со мной невежлив. Так и думал, что найду тебя здесь, Ксахаха». Из-за спин троих мужчин вышел красивый, бледный молодой человек, в глазах которого плескалось что-то зловещее. «Ты». Лицо У Цуаньшэна побледнело, когда он узнал новоприбывшего. «Как ты посмел сюда явиться, жестокий похититель женщин? Заткнись. Те две девушки пришли сами и ни в какую не хотели уходить. Разве я в этом виноват?» Юноша холодно усмехнулся. У Цуаньшэн, с трудом сдержавшись, холодно сказал: «Подожди немного. Третий брат Чэнь из городской полиции тоже здесь. Пойдем к городскому судье и посмотрим, что он решит». «Городскому судье?» Молодой человек начал смеяться. «Третий брат Чэнь? Кто этот третий брат Чэнь, о котором ты говоришь?» У Цуаньшэн посмотрел по сторонам. Третий брат Чэнь, стоявший в очереди справа от него, словно под землю провалился. Остальные люди отошли от него подальше, словно он был прокаженным. Его сердце на миг замерло. Затем он оглянулся. Даже его телохранители выглядели неуверенно, держась от него на небольшом расстоянии. «Молодой господин, это семья Линь, третий сын семьи Линь», — тихим голосом сказал один из охранников. «Третий сын семьи Линь». Глаза У Цуньшэна расширились, когда он все понял. Он насмотрелся, но все, кто называл его братом и вместе с ним пировал, исчезли в толпе. Все присутствующие, отводя взгляды, делали вид, что его не знают. Ему даже показалось, что вокруг и вовсе никого нет. Стоящий перед ним молодой человек нетерпеливо взмахнул рукой. «Избейте его, сломайте ноги и вышвырните вон. Его присутствие меня раздражает». «Да». Один из троицы, поудобнее перехватив палицу, уверенным шагом двинулся в направлении У Цуаньшэна. «Брат Чэнь». Лицо последнего побледнело. Он был обычным сыном богача, никогда не сталкивающимся с подобной реальностью. Дрожа, он взглядом пытался найти хваставшегося недавно своей силой брата Чэня, однако того нигде не было видно. «Сестра Ван». Он попытался найти знакомую девушку, которая говорила, что хороша в боевых искусствах. Та же в ответ притворилась, что его не знает, игнорируя умоляющий взгляд. Сердце У Цуаньшэна ухнуло куда-то вниз. Все его друзья, казавшиеся такими верными, на самом деле оказались пшиком. Никто не спешил за него вступиться. Все бежали прочь, как крысы. Большинство даже не смотрело в его сторону. «Ха-ха-ха». У Цуаньшэн, наконец, понял. Никто не хотел вмешиваться. Когда у него были деньги, все хотели с ним общаться, но стоило ему попасть в беду, как эти люди. Он внезапно многое понял, а также со многим смирился. «Приятель, в следующий раз, увидев нашего молодого господина, не забудь отдать дань уважения, прежде чем обидеть кого-то, в следующий раз». Мускулистый парень, подняв вверх бронзовую палицу, ударил ею по правой ноге У Цуаньшэна. Попытался ударить. «Заткнись, придурок, ты слишком шумный». Внезапно в мускулистого парня сбоку врезалась огромная сила. Это была вращающаяся в воздухе фигура. Бум! Раздался звук ломаемых костей. Двое мужчин отлетели назад. Затем, сметя своими телами еще одного, врезались в затеявшего все эти беспорядки парня, повалив его на землю. Наступила блаженная тишина. Никто такого не ожидал. Сын семьи Линь был повален на землю, придавленный несколькими мужчинами, весившими более 200 футов каждый. Все его кости были раздроблены. У Цуаньшэн, открыв рот, с нескрываемым восторгом смотрел на Лушена. Потом, немного придя в себя, перевел взгляд на валяющихся на земле людей. Он видел собственными глазами, как Лушен, схватив за волосы стоящего рядом с ним человека, резко бросил его в мускулистого парня и двух его друзей, свалив их всех на землю. В этот момент, немного очухавшись, мускулистый парень поднялся на ноги, начал махать своей палицей, крича: «Кто? Выходи, ублюдок! Осмелившись напасть на третьего сына семьи Линь, ты нашел, Умри, придурок, достал уже шуметь. Внезапно вылетевшая из толпы тень врезалась в грудь мускулистого парня. Бум. Последний, отлетев на 10 метров назад и сбив большую часть толпы, закашлялся кровью. Какая разница, семья Лин или семья Ван, ты знаешь, что это за место? Тень, наконец, остановилась. Это был невысокий мужчина средних лет. Это секта весеннего солнца. Если ты посмеешь создать здесь проблему, даже если ты сам бог неба, все равно получишь по заслугам. Мужчину звали Фэн Юань. Он был тем, кто на протяжении многих лет возглавлял местную ветвь секты весеннего солнца. Он был упрям и высокомерен. Часто использовал грязные уловки и брал взятки, чем вызывал раздражение других членов секты. По возможности, люди старались избегать этого человека. Однако в данной ситуации У Цуаньшэн даже рад был его видеть. Первоначально он произвел на него плохое впечатление из-за взяток и скупости, но сейчас этот мужчина виделся ему совсем по-другому. Фэн Юань осмотрелся. Увидев богато одетого сына семьи Линь, сразу понял, что здесь можно будет заработать. Причинение беспокойства и вреда кандидатам во время регистрации. С этим надо разбираться тщательно. Приблизившись, он схватит третьего сына семьи Линь за шкирку, назвав несколько имен и попросив их помощь, зашагал обратно к месту регистрации. Глава 314. Догадка. Часть 2. Глава 314. Догадка. Часть 2. Вовпимя инцидента все телохранители У Цуаньшина позорно сбежали, однако последний не слишком переживал, банным листом приклеившись к Лушину. Если бы не этот парень, его нога сейчас была бы сломана. Брат Лу, спасибо. Увидев силу Лушина, он сразу понял, что тот был мастером боевых искусств. Таких людей было не так уж и мало. Правда, возрастом они обычно были намного старше. Лушину уже было немногим больше 20 лет. Хорошо, хорошо, становись в очередь. Лушен не хотел разговаривать с этим парнем. Желание иметь много друзей – это, конечно, хорошо, но принимать всех подряд не слишком разумное решение. Это послужит ему уроком. Будет хорошо, если он сможет извлечь из этого урок. Если же нет, в следующий раз, когда произойдет нечто подобное, никто ему не поможет. У Цуаньшэн ничего на это не ответил. Вскоре к ним подошел человек из секты весеннего солнца. Он был примерно одного возраста с Лушином. Судя по всему, его интересовал исключительно Лушен. «Это ведь ты атаковал того парня? Ты довольно силен. Врожденная сила?» Лушен кивнул. «Отлично. Тебе не нужно больше стоять в очереди. Следуй за мной», — улыбнулся молодой человек. Понимая, что смог привлечь внимание секты весеннего солнца, Лушен последовал за молодым человеком к столам регистрации. Регистратором бы женщина средних лет с глубокими морщинами на лбу. Улыбнувшись, она мягко спросила: «Как тебя зовут?» «Лушен». «Лу, как дорога, а Шен, как победа?» «Да». «Место рождения?» «Спящая луна». «Возраст?» 23. Лушен быстро ответил на все вопросы. Конечно, он заранее продумал свою биографию. После регистрации молодой человек подвел его к еще нескольким людям, прошедшим первый этап. Этот этап, в основном, был проверкой личной информации и быстрой оценкой. Когда очередь значительно поредела, Лушен увидел У Цуаньшина. Процесс тестирования был всего лишь сбором базовой информации и простой проверкой потенциала. Так называемое тестирование проводила женщина за столом регистрации. Вытянув руку вперед, она касалась ладони тестируемого. Лушен ощущал слабую энергию, похожую на внутреннюю силу, проникающую в тела испытуемых. У Цуаньшэн с нетерпением ждал своей очереди. Хо результат с прошлого раза ничуть не изменился, он получил отказ. Следующий, человек из секты весеннего солнца на него даже не посмотрел. У Цуаньшэн снова ушел ни с чем. Проходя мимо Лушина, он печально покачал головой. Лушен не выказал никаких эмоций в отношении его печали. Этот мир был несправедлив. Каждый день многих людей здесь постигала подобная участь, быть отвергнутыми. Тем временем Лушина окружало все больше людей. Вскоре их число достигло 20. Увидев, что людей набралось достаточно, женщина из секты весеннего солнца встала, махнув рукой, подозвала отобранных людей, после чего повела их в направлении близлежащего леса. Лушен шел вместе с остальными, стараясь запомнить путь. Вскоре они вышли к возвышающемуся в глубине леса храму. Один за другим вошли внутрь, где их ждал одетый в белый монах. Старик показал им несколько движений, больше похожих на акробатические. Он показывал только 10 движений за раз и распределял людей по группам в зависимости от того, сколько те запомнили. Для многих этот набор движений был странным и трудным, но Лу Шен легко их запоминал. Однако, его цель заключалась не в хвастовстве своими талантами, а в систематическом обучении в секте весеннего солнца, начиная от чтения, изучения обычаев и заканчивая обучением чистым боевым искусствам. Легко пройдя второй раунд, Лу Шен оказался в первой четверке. Третий раунд был реальным боем. Используя свою врожденную силу, Лу Шен сбил с ног двух братьев-наставников одним ударом, тем самым завершив свои испытания. Поскольку Лу Шен хотел узнать здесь обо всем, он сообщил, что не умеет читать. Таким образом, его из этого храма направили в более крупный, внутри которого располагался туманный зал. Это было особое место, предназначенное для обучения невежественных учеников чтению и письму. Незаметно пролетел месяц. Лу Шен быстро овладел основами языка, используемого в Великой Инь, и прочитал все книги по географии и истории в библиотеке. Теперь он знал достаточно об этом государстве. Затем пришло время начать изучать боевые искусства секты весеннего солнца. Тук, тук, тук, кто-то осторожно постучал в дверь. «Брат Лу, пришло время утренних занятий», — донесся снаружи мягкий голос. Лу Шен сидел на кровати. По его телу струилась черная ци. При звуке донесшегося из-за двери голоса черная ци, собравшись, хлынула в его ноздри, вскоре полностью исчезнув внутри тела. «Чжун Юань, иди вперед, я тебя догоню», — спокойно ответил Лу Шен. Чжун Юань и еще трое учеников стали его соседями по дому. Все они обладали особыми талантами. Лу Шен врожденной силой, Чжун Юань врожденной скоростью, Чжан Кайжун и Чэнь Фэннэнь врожденной упругой кожей. У последнего из пятерки, Ван Юньлуна, были связанные вены. Могущественным экспертом секты больше всех из них, естественно, нравился Ван Юньлун. Спустя месяц они все еще работали над основами, в то время, как Ван Юньлун занимался своим телом, купаясь в лекарственных травах и изучая боевые искусства внешней силы. Его часто не бывало дома. Ходили даже слухи, что кто-то из старейшин хотел взять его в ученики. Несмотря на слова Лу Шена, Чжун Юань все же его дождалась. Она была непринужденной и щедрой. На выходе они встретились с двумя другими соседями. Вчетвером направились к месту проведения утренних занятий. Чжан Кайжун был бесстыдным шутником, постоянно подшучивающим над Чжун Юань. Его не останавливали даже время от времени наносимые ею удары. Чэнь Фэннэнь был не слишком разговорчивым, изредка вставляя короткие фразы. Они втроем болтали, в то время, как Лу Шен молча шел сзади. Его характер был именно таким. После проведенного вместе месяца это поняли все. Чжун Юань была единственной, кто оборачивался и пытался разговаривать с Лу Шеном. Лу Шен же, тем временем, пытался систематизировать в голове полученную за месяц информацию. При помощи невинных на первый взгляд вопросов и чтения множества порой ненужных книг он смог, наконец, понять, что наивысшим уровнем силы в Великой Инь были оружейные командиры смертоносного оружия. Оружейные командиры были пугающими существами, полностью контролирующими смертоносное оружие. Они управляли благородными семьями и тремя большими сектами. В древних книгах говорилось, что оружейные командиры были равны смертоносному оружию. Их отношения отличались от отношений хозяин-слуга Великой Сун. За оружейными командирами шел уровень безумного божественного оружия. Еще ниже шли мастера божественного оружия. Лу Шен попытался оценить свой уровень. В настоящее время он мог на короткое время блокировать атаку повелителя дьяволов, поэтому, скорее всего, находился на вершине уровня мастеров божественного оружия. В Великой Инь было гораздо больше уровней, чем он ожидал. Поначалу он думал, что самым высоким здесь будет уровень, подобный повелителям дьяволов, но потом узнал сначала о безумном божественном оружии, а после и об оружейных командирах. Судя по записям, и те, и другие были сильнее мастеров божественного оружия. Безумное божественное оружие было, вероятнее всего, на одном уровне с повелителями дьяволов. Что же касаемо оружейных командиров, он даже не мог себе представить их силу. Неудивительно, что дьяволы не выбрали в качестве точки вторжения империю Инь, здесь сосредоточена истинная сила людей, понял Лу Шен. В сравнении с Великой Инь, Великая Сун была подобна сельскохозяйственной ферме. Чем больше Лу Шен разбирался в оружейных командирах, тем больше его интересовала система боевых искусств Великой Инь. Он успешно вступил в секту Весеннего Солнца и пройдет еще, по меньшей мере, 6 месяцев, прежде чем сюда доберутся члены его секты и семьи. Так что у него было достаточно времени, чтобы исследовать новые системы. Вскоре они подошли к платформе, выложенной белыми плитами, расположенной рядом с одной из стен храма. Когда они туда добрались, там уже было довольно много людей. Они быстро нашли свободный участок. Благодаря своим особым талантам, они были довольно известны среди новых учеников. Секта Весеннего Солнца относилась к ним не так, как к остальным. Другие ученики должны были выполнять подручную работу, им же, все, что нужно было делать, получать новую информацию и культивировать. Было раннее утро, солнце только-только взошло. Согревающие солнечные лучи, прорываясь сквозь облака, падали на ежившихся от утренней прохлады учеников. Вскоре собрались все. Более 100 человек заполнили платформу. «Самое время, давайте начнем». Из храма со свистом вылетела белая фигура. Ее рукава вздымались, словно крылья птицы. Используя импульс, он легко приземлился на краю скалы. Это был мужчина средних лет с желтым, изможденным лицом. Несмотря на изможденность, его глаза были яркими и сосредоточенными. Тишина, его гулкий, громкий голос разнесся над головами. В секте Весеннего Солнца строго соблюдались правила, поэтому ученики быстро успокоились. Они впервые в жизни изучали методы культивации, о которых слышали только в легендах. Естественно, они были взволнованы. Обведя взглядом толпу, мужчина сказал: «Меня зовут Фэн Кун Цзы. Сегодняшний урок – первая часть единой утренней солнечной ЦИ. Если вы почувствуете ЦИ в течение 3 дней, сможете стать внутренними учениками секты. Если почувствуете ЦИ в течение месяца, сможете стать внешними учениками. Но если этого не произойдет и за месяц, все, что вам светит, должность слуги или возвращение домой. Эта особая техника называется «Песнь единой утренней солнечной ЦИ». Фэн Кун Цзы сразу же перешел к делу, начав обучать учеников движениям, давая подсказки и воспевая боевые искусства. Все внимательно слушали, запоминая движения и предостережения. Стоя справа, Лу Шэн хмуро смотрел на Фэн Кун Цзы. Движения песни единой утренней солнечной ЦИ не представляли для него сложностей, но вызвали некоторые вопросы. Изначальная ЦИ земли и неба, фиолетовая ЦИ восходящего солнца, какого черта? Я так долго культивировал внутреннюю ЦИ, так почему же не почувствовал эту изначальную ЦИ и фиолетовую? В единой утренней солнечной ЦИ были компоненты внутренней ЦИ, но он не мог почувствовать изначальную ЦИ, текущую в тело извне и поглощаемую организмом. Независимо от того, насколько внимательно Лу Шэн к себе прислушивался, он не мог почувствовать ни фиолетовую ЦИ, ни изначальную, о которых говорил Фэн Кун Цзы. Не очищать ЦИ и не превращать пищу во внутреннюю ЦИ, а играться с этими бесполезными движениями ради сбора изначальной ЦИ земли и неба, не верю я, что можно создать энергию из ничего. Лу Шэн смотрел на Фэн Кун Цзы, всеми 5 чувствами исследуя пространство вокруг него. Время отсчитывало секунду за секундой. Все остальные уже начали культивировать. Только Лу Шэн и несколько других учеников, не понимающих сути этого боевого искусства, все еще бездействовали. «Брат Лу», Чжун Юань мягко толкнула Лу Шэна в плечо. «Я в порядке, не беспокойся. Просто продолжай заниматься своим делом», — покачал головой Лу Шэн. Чжун Юань успела хорошо изучить Лу Шэна, поэтому, оставив его в покое, закрыла глаза и начала культивировать в соответствии с рекомендациями учителя. Спустя некоторое время Лу Шэн медленно начал что-то понимать. Чувствуя незначительные изменения движения энергии в воздухе вокруг Фэн Кун Цзы, Лу Шэн поначалу ничего не мог понять, но объединив все теории и земные знания о космосе, и все модели, им виденные, он вдруг кое о чем подумал. Может быть, они. Глаза парня внезапно расширились. Глава 315. Догадка. Часть 3. Глава 315. Догадка. Часть 3. Люди-столбы. Или люди-деревья. Значение соответствовало названию. Относиться к людям, как к деревьям, сажая их одного за другим, позволяя расти самим по себе, а после собирать плоды. С того момента, как Лу Шэн подумал об этом, он начал слабо чувствовать крошечные нити ци, поднимающиеся от тел присутствующих. Эта ци была похожа на очень слабый дым или туман. Если бы не его чрезвычайно обостренные чувства, он не смог бы ничего заметить. Лу Шэн посмотрел вверх. Все, включая Фэн Кун Цзы, испускали несколько нитей этой странной ци. Все эти нити, собираясь вместе, формировали слабое маленькое озеро над их головами, тягучее и вращающееся. Это, Лу Шэн недоверчиво смотрел на маленькое озеро. Прозрачное озеро ци простиралось над головами, пульсируя и рябя, словно обычное, жидкое озеро. Теперь представьте восход солнца, поглощающий все цвета мира», — повысил голос Фэн Кунцзы. В тот момент, когда он заговорил, несколько золотых нитей, выстрелив из голов некоторых учеников в маленькое озеро, извиваясь, как змей, начали поглощать ци. Другие не двигались. Слабо золотистый цвет сиял над головами учеников, как я и ожидал. Внутренне возликовал Лушен. Все было именно так, как он и предполагал. Культиваторы здесь были намного безжалостнее, чем в Великой Сун. В Великой Инте, кто был достаточно талантлив, крали духовную сущность у других людей, более слабых. Таким образом, они становились сильнее, а люди, лишившиеся сущности, еще больше слабели. Благодаря этому разрыв между уровнями становился еще больше. Он видел, как Фэн Кунцзы впитал большую часть ци, вобрав в себя почти половину маленького озера. Остальная часть была разделена между несколькими учениками. Талантливые ученики составляли меньше 10% от общего количества обучающихся. Вскоре утренний урок закончился. Чжун Юань и другие были талантливы. Кстати, они еще не чувствовали ци, могли ощутить небольшое изменение, произошедшее с их телами. Взволнованные, они стояли отдельной группой и тихо разговаривали. Ученики, не образовывавшие золотых нитей, выглядели истощенными, словно долгое время находились без сна. Лушен, стоя в сторонке, смотрел на небо. Над всей сектой весеннего солнца простирался слабый золотой барьер. Поначалу он думал, что это какая-то защитная формация, созданная сектой весеннего солнца, но посмотрев на него снова, наконец, понял, что это было формирование для сбора духовной сущности. Это образование постоянно поглощало духовную сущность живущих под ним людей. Какой безжалостный мир, когда Лушен только вошел в секту, все выглядело мирным и уютным. Теперь, после открытия правды, секта весеннего солнца предстала перед ним в смертоносном и безжалостном свете. Но немного подумав, он понял, что большинство из этих культиваторов, вероятно, сами до конца не понимают, что на самом деле делают. Более сильные пожирали более слабых, более слабые пожирали еще более слабых, а те, в свою очередь, пожирали обычных людей. Что касаемо обычных людей, если бы они не практиковали боевые искусства, были бы еще слабее. В этот момент Лушина окликнул Чжан Кайжун. «Брат Лу, как ты, тоже чувствуешь покалывание?» Лушен его проигнорировал. «Конечно, у брата Лу не должно возникнуть проблем. Позви этот вопрос не лишний», вместо Лушина ответила Чжун Юань. «Если мы почувствуем ци в течение 3 дней, станем внутренними учениками». Чэнь Фэнэн немного нервничала, но, несмотря на это, ее взволнованный голос звучал уверенно. «Секта весеннего солнца обучает только определенное количество внутренних учеников. 132. Каждый год проводится тест, во время которого избавляются от слабых, а сильным помогают стать еще сильнее. Одного ощущения ци недостаточно». Поговорив на случайные темы, все вернулись в свои жилища. Был почти полдень, а значит, близилось время обеда. Однако Лушен все еще думал об огромном золотом барьере, виденном им ранее. Если его догадка была верна, то Великая Инь была намного безжалостнее Великой Сун. После обеда он не пошел спать, как это делали остальные. Вместо этого, сделав вид, что прогуливается, он направился к подсобному помещению, расположенному сбоку от храма. Это было место для приготовления пищи. Новые ученики, у которых не было особых талантов, обычно отправлялись сюда в качестве слуг. Если они вдруг умудрялись почувствовать ци, могли стать учениками. Внутренними ли, внешними, без разницы, главное, что не слугами. Однако если им не удавалось почувствовать ци, они могли оставаться здесь только в качестве слуг. Лушен прошел мимо кухни. Из-за забора он мог видеть множество суетящихся людей, таскающих воду или рубящих дрова. Его чистая и опрятная одежда выделялась на фоне этой обители масла и пыли. Прежде, чем кто-то успел спросить, что он тут делает, Лушен ушел. Миновав суд, зал возможностей, зал снаряжения, дошел до зала поиска. Этот зал был холодным и пустым. Время от времени он видел учеников, уныло бредущих с мешками на спине. Они выходили из буддийского храма под пристальными взглядами охранников. «Нет, нет, я не хочу уезжать». Изнутри доносились слабые крики и плач. «Тогда оставайся слугой. Сможешь стать внешним учеником, когда почувствуешь ци», — прозвучал спокойный женский голос. Стоя перед входом, Лушен вскоре увидел нескольких одетых в серое учеников, вышедших из храма. Одной из них была девушка с опухшими глазами и окровавленными коленями. Поддерживаемая своими спутниками, она шла, закусив нижнюю губу. Скорее всего, именно ее плач доносился из храма. Выставленные вон ученики увидели Лушина. При виде знака на его чероке, в их глазах промелькнули уважение и зависть, но они быстро опустили глаза, не желая, чтобы тот заметил их смешанные эмоции. Лушен прищурился, когда они проходили мимо. Затем, развернувшись, медленно побрел прочь. Днем они должны были усиленно культивировать и пытаться почувствовать ци, но Лушину это было не нужно. Он и так уже знал, что это была за ци. Это была вариация внутренней ци, культивируемой им каждый день, но более сильная и чистая. Но сутью его все еще была внутренняя ци. Этот тип ци здесь называли просто ци, хотя полное ее название было «чистая ци». Она отличалась от обычной внутренней ци, при помощи которой культивировались обычные боевые искусства внутренней силы. Чистая ци была сильнее внутренней ци, но слабее сжиженной ци, дьявольской ци или дьявольской сущности. Это было нечто среднее между ними. Что шокировало Лушина, так это то, как они культивировали эту чистую ци. Они крали духовную сущность других людей. Выйдя их подсобки, он покинул буддийский храм. Секта весеннего солнца не ограничивала свободу учеников, они могли приходить и уходить, как где им заблагорассудится. Причина этого, скорее всего, заключалась в том, что они были уверены, никто добровольно не захочет уйти. Покинув базу секты, Лушен отправился в спящий лунный город. Весь путь преодолел пешком. Особняк у Цуаньшина располагался в довольно оживленном районе. На протяжении всего пути Лушен чувствовал нечто странное во взглядах проходящих мимо людей. Зависть, уважение, страх, беспорядочно смешались все виды эмоций. Лушен чувствовал себя божьим апостолом, притягивающим взгляды людей. Это показывало, как сильно одежда секты весеннего солнца влияла на обычных людей. Ворота особняка семьи охраняло двое слуг, лениво прислонившихся к стене. Увидев приближающегося Лушина, они поспешно выпрямились. При виде символа весеннего солнца на одежде Лушина, на их лицах расплылись заискивающие улыбки. «Господин, вы из секты весеннего солнца, верно? Что вы хотели? Если вам нужен наш господин, он еще не вернулся», — сказал один из слуг. Ворота позади него открылись, и Лушен увидел тень фигуры, бегущей сообщить о посетителе. «Я хотел бы увидеть Цуаньшина», — спокойно сказал Лушен. «Откуда он знает нашего молодого господина?» — тихо пробормотал себе под нос один из слуг. Другой оттолкнул последнего в сторону. «Хорошо, пожалуйста, подождите секунду. Мы немедленно доложим молодому господину». Лушена провели внутрь особняка. Прежде чем он успел дойти до главного зала, ему навстречу выбежал запыхавшийся Уцуаньшен. Еще толком не приблизившись, он начал кланяться Лушину. «Брат Лу, большое спасибо за мое спасение. Я просто протянул руку помощи», — отмахнулся от восторженного парня Лушен. «Я хотел бы задать тебе несколько вопросов. Спрашивай, что угодно. Если я знаю ответ, непременно отвечу, ничего не скрывая», — взволнованно ответил Уцуаньшен. Было очевидно, что он очень счастлив. После того, как его столько раз отвергла секта весеннего солнца, даже несмотря на то, что он являлся старшим сыном, его положение в семье достигло дна. Но после того, как его посетил Лушен, являющийся учеником секты весеннего солнца, его положение должно было немного подняться. Они вошли в покой у Цуаньшина. Слуги принесли сушеные фрукты, различные закуски и две чашки сливового сока, чтобы отогнать жару. «Брат Лу, говори без стеснения. Пока это в пределах моих возможностей, я, Уцуаньшен, сделаю все возможное, чтобы тебе помочь». Уцуаньшен подумал, что Лушен хочет занять денег, но в этом не было его вины, обычно его искали именно с этой целью. «Я пришел не для того, чтобы занять денег», — быстро раскусил ход его мыслей Лушен. «Всего лишь хочу получить кое-какую информацию». «Информацию? Продолжай, брат Лу», — посерьезнел Уцуаньшен. «Не волнуйся, ничего сверхсекретного. Я просто хотел узнать, так как секта весеннего солнца каждый год принимает много новых учеников, многим приходится уходить. Что происходит с отвергнутыми учениками?» «Ты знаешь?» — спросил Лушен. «Отвергнутые ученики», — задумчиво протянул Уцуаньшен. «В культивировании, если ты не двигаешься вперед, значит, двигаешься назад. Как корабль, идущий против течения, если вы преуспеваете, двигайтесь к славе. Если нет, тут больше нечего сказать. Культивирование без упора на ци сказывается на вашем теле. Большинство из них либо умирают, либо становятся болезненными и слабыми. Слабыми и болезненными, да, любое культивирование без использования ЦИ – большая нагрузка на тело. Только почувствовав ЦИ, они смогут избавиться от побочных эффектов и восстановить свое тело и жизнь. Это касается не только секты Весеннего Солнца, но и многих других сект, пояснил Лу Цуаньшэн. Честно говоря, я пытался вступить и в другие секты, но результат был везде одинаков. Если бы моя семья не была достаточно состоятельной, чтобы покупать богатую питательными веществами пищу и лекарства, я, вероятно, сейчас из-за культивирования без ЦИ был бы очень слаб. Люди не могу культивировать ЦИ самостоятельно, спросил Лу Шэн. Честно говоря, я не знаю, но все секты одинаковы. Вначале каждый должен культивировать в определенных местах, иначе все будет бесполезно. Ощутив ЦИ, вы, вероятно, сможете культивировать самостоятельно. Но если у вас нет духовной сущности, ваш прогресс будет очень медленным, ответил Лу Цуаньшэн. Он был немного смущен. Разве это не было общеизвестно, почему брат Лу задает такие вопросы? У него есть особая цель, он не мог ответить на этот вопрос. Хорошо, кивнул Лу Шэн. Если у тебя когда-нибудь возникнут проблемы, можешь найти меня в секте Весеннего Солнца. Удивленно проблеял Лу Цуаньшэн. Лу Шэн, тем временем, поднявшись, направился к выходу. У Цуаньшэн даже не успел спросить, как найти Лу Шэна, ведь в секте Весеннего Солнца было слишком много людей. Однако Лу Шэн не дал ему ни единого шанса. Хотя его мускулистая фигура двигалась не слишком быстро, она в считанные мгновения исчезла из виду. Вернувшись в секту, Лу Шэн принялся культивировать единую утреннюю солнечную ЦИ. На следующий день он вместе со всеми проследовал на утренний урок. Глава 316. Догадка. Часть 4. Глава 316. Догадка. Часть 4. Солнце медленно поднималось над горизонтом. Серое небо постепенно светлело, окрашиваясь в лазурный цвет. Стоя посреди толпы, Лу Шэн следовал инструкциям, закрыв глаза, представлял картину восходящего солнца, смутно пересекающуюся с реальным изображением. Это был довольно сложный процесс, так как изменения в воображаемой картине должны были в точности совпадать с изменениями в реальности. Во время этого процесса нужно было контролировать свое дыхание и представлять, как поглощаешь небольшими порциями фиолетовую ЦИ. Однако зная, что происходит, Лу Шэн не собирался в точности выполнять этот шаг. Следуя инструкциям, он отделил нить духовной сущности, после чего послал ее в крошечное озеро над головой. Затем образовал золотую нить, указывающую на то, что он успешно представил восход солнца и использовал ее, чтобы лишить всех присутствующих их духовной сущности. Все остальные, в отличие от него, просто следовали инструкциям, представляя себе картину восходящего солнца, не зная, что они на самом деле происходит. Даже Фэн Кунцзы получил лишь малую толику духовной сущности. Лу Шэн забрал все. Золотая нить, вернувшись, исчезла в голове Лу Шэна. Пыша-ша-ша. Он глубоко вздохнул, чувствуя, как чистая и холодная истинная ци движется внутри его тела, циркулируя по кровеносным сосудам. Хе-венам, а именно сосудам. Единая утренняя солнечная ци, я успешно ее культивировал. Лу Шэн открыл глаза, чувствуя едва заметные изменения, произошедшие в его теле. Циркулирующая внутри него нить истинной ци успокаивала и охлаждала разум. Истинная ци влияет на разум, Лу Шэн был удивлен. После утренних занятий все отправились на обед. Чжун Юань непрестанно болтала, не давая Чжан Кайжуну вставить и слова. Чэнь Фэннэнь выглядел чем-то сильно обеспокоенным. Лу Шэн сидел в сторонке и молча ел. После поглощения духовной сущности, его плоть была странно полна, он не смог съесть больше нескольких чаш. «Брат Лу, какие блюда ты предпочитаешь?» – спросила Чжун Юань. «Я иду за едой, так что могу принести и тебе». Отставив миску, Лу Шэн посмотрел на девушку. «Все в порядке, я сыт». «Хорошо, тогда что насчет вас двоих? Чего бы вы хотели? Я принесу». Семья Чжан Юань была довольно обеспеченной, дружелюбной и любезной, поэтому она могла не беспокоиться о нескольких лишних таилях. Двое других здесь присутствующих давно поняли, что ей нравится Лу Шэн. Честно говоря, Лу Шэн выглядел довольно привлекательно, но выделялся он отнюдь не своей красотой, а холодным безразличием, сильным телосложением и выдающимся талантом. Так что интерес Чжан Юань можно было понять. Что смущало двух других, так это то, что Чжун Юань каждое утро ходила будить Лу Шэна и рассказывала ему обо всем, что происходило в его отсутствии. Однако прошло уже больше месяца, а Лушен не проявлял к ней никакого интереса.